330. Ноябрь 14. Ничто не может стать преградой между мной и тобой, за исключением того, что ставит твое сознание. Мысль определяет сознание и бытие человека. Если тело все там, а мысль здесь со мною, то и сознание здесь. Но здесь и там понятие плотного мира. Где мысль, там и сознание, ведет мысль. Мысль о красоте ведет к красоте, о высшем к высшему, о владыке к владыке. А низкие мысли ведут к слоям низшим. Магнетизм мысли велик, им определяются условия существования сознания человека на земле. Так и в мирах мощь мысли не ограничена, надо ее осознать. Жизнь человека мыслью творится, и за каждую мысль, даже маломалейшую, придется дать отчет, то есть отзвучать на нее магнитно. Это и будет кармой человека, ибо творит ее мысль. Друзья и враги ею создаются. Магнетизм мысли может быть контролируем сознательно волей. Применяя его, можно входить в общение со мною. Не милости неба и не с неба дары, но применение психотехники. Не бесплодные моления и взывания к тому, что человек не знает, но применение непреложных законов магнитности мысли, законов созвучия, соответствия и соизмеримости. Закон созвучия управляет мирами. О том, чему созвучит каждая допущенная человеком мысль, надо подумать. Это живая и связующая мысль со светом или тьмою. Мыслите чисто. Для пользы, говорю, меня прежде поставьте всех ваших дел.